«Я подумаю», — ответил я. Мама подошла и пригладила мне волосы. «Ну вот и хорошо», — сказала она и грустно улыбнулась. «Вот и хорошо. Правда, подумай, Костик». Сколько бы ни пришлось жить на свете, никогда не перестанешь удивляться России. У меня это удивление началось в детстве и не прошло до сих пор. Нет в мире страны более неожиданной и противоречивой. В Копане я убедился в этом на второй же день после своего приезда. Я рассказывал маме и Гале о революционной Москве, и в это время увидел в окно, как из леса плелся к усадьбе сгорбленный дряхлый монашек в пыльной рясе и потертой островерхой скуфейки. Он вошел, перекрестился на пустой угол, поклонился нам в пояс и попросил маму обменять для братьи сушеные грибы на соль. Монашек появился будто из допетровских времен. Соль у мамы была. Она отсыпала монашку четверть мешка, но грибы не взяла. В этом лесном краю и своих грибов некуда было девать. Мама напоила монашка чаем. Он сидел за столом, не снимая скуфейки, пил чай в прикуску с постным сахаром, и мелкие слезы изредка стекали по его желтым, как церковный воск, щекам. Он тщательно вытирал их рукавом рясы и говорил: «Сподобил Господь еще раз перед кончиной попить чайку с сахарком. Истинно пожалел меня Господь, снизошел к моему прозябанию». Мама вышла зачем-то в соседнюю комнату. Я вышел вслед за ней и спросил, откуда здесь этот монах. Мама рассказала, что в 10 верстах от Копани, в самом глухом углу леса, на берегу реки Уж, с давних времен стоит маленький скит. Сейчас, после революции, все маломальски здоровые монахи разбежались, и в скиту осталось только несколько немощных старцев. «Ты бы сходил в этот скит», — посоветовала мне мама, — «поговорил бы с ними. Для тебя это будет, может быть, интересно». Через несколько дней я пошел в скит. Лес был темен, завален буреломом. Потом, не на поляне, а прямо в лесу, среди деревьев, я наткнулся на высокий тын из почернелых бревен. Такие тыны я видел на картинах Рериха и Нестерова, изображавших старые обители. Я пошел вдоль тына к воротам. Они были заколочены. Я долго стучал в калитку, пока мне не открыл тот самый монашек, что приходил за солью. Я вошел в заросший травой дворик, увидел рубленную из сосны косую маленькую церковь и сразу как бы выпал из своего столетия. Из церкви слышалось старческое пение. Изредка тренькал на звонице колокол. «Уже не знаем, — сказал мне монашек, — звонить или нет. Опасаемся. Как бы обиды не было от этого для придержащих ныне властей. Вот и звоним чуть-чуть. Ворона сидит на звоннице, так и та не слетает. Пожалуйте в храм». Мы вошли в церковь. Горело всего 3-4 свечи. Старики в черных схемических рясах, с нашитыми на них белыми крестами и черепами, не шевельнулись. Коричневые позолотые поблескивали во мраке узкие лица святителей. Горьковато пахло горелыми можжевеловыми ягодами. Ими монахи курили вместо ладана. Все как-то смешалось в сознании. Древний скит, унылые песнопения, гул сосен за стенами церкви, черепа на рясах схимников, Москва, крест над могилой Лёли, окопные завшивившие солдаты, синагога в Кобрине, огонь маяка в Таганроге, митинги, революция, Марсель Веза, Кёринский, мир хижинам, война дворцам. Все это казалось пестрым сном. Это почти неправдоподобное течение моей жизни. Ожидание перемен стало в этой жизни уже привычкой. Как все это осмыслить? Как понять? Как найти в этом хаосе ту ясность, без которой ничего нельзя сделать подлинного и ценного? И как объяснить самому себе то состояние, что делает человека одновременно и приверженцем революции, последователем великих передовых идей, и собеседником Гейне, и современником Древней Руси, поющий здесь, в скиту, дребезжащими голосами о том, что человек заслужил райское блаженство и ныне, и присно, и во веки веков.